и с самого начала отдает свободу слова и ассоциаций, а также всеобщее избирательное право. Почему не уничтожить сейчас же собственность? Потому что собственники не согласились бы на это. А нужно во что бы то ни стало избегать насилия. Потому что физически невозможно выполнить сейчас же все подготовительные работы, необходимые для установления общности. Какова продолжительность этого переходного порядка? 30 или 50 или 100 лет, смотря по странам. Но это очень долго. Правда, но абсолютно невозможно наладить раньше. К тому же счастье дает себя скоро почувствовать и с каждым днем будет возрастать, как только примут переходную систему и принцип системы общности. Следовательно, нужно сначала принять принцип общности, если мы не хотим отсрочить ее полное окончательное осуществление. Конечно. Потому что если аристократия отвергнет принцип общности, она отвергнет также переходный порядок и всякую реформу. Но как побудить аристократию принять принцип общности? Следует ли употребить силу? Нет ни насилия, ни революции, следовательно, ни заговоров, ни покушений. Почему? Я вам мог бы привести много оснований, но я ограничусь теми, которые диктуются интересами народа и общности. Слушайте внимательно. Насильственные революции являются войной со всеми ее случайностями. Они чрезвычайно трудны, потому что правительство, в силу уже одного того, что оно существует, обладает безмерной силой, своей государственной организацией, влиянием аристократии и ее богатства, законодательной и исполнительной властью, своей казной, армией, национальной гвардией, трибуналами, жюри и полицией, с ее тысячами средств, ведущих к раздорам и своими подкупами. Для угнетенных недостаточно быть многочисленными, так как нужно, чтобы они могли организовать армию, а правительство пускает в ход всю свою мощь, чтобы помешать этой организации. Недостаточно иметь мужество, даже героическое мужество, ибо противники могут также обладать храбростью, а сверх того и преимуществами дисциплины, и тысячами других преимуществ. Недостаточно иметь безграничную уверенность в своей преданности, потому что нельзя перехватить пушечные ядра голыми руками. И сколько ошибок, чрезмерная любовь к независимости и недисциплинированность, нетерпимость и несогласие, неопытность и неспособность, нетерпение и безрассудство, совершенно естественных, без сомнения, для молодой и преследуемой народной партии подрывает ее успех. К тому же народ не только в настоящее время желает революции. Испокон веков не было, быть может, ни одного года, чтобы каждый народ не чувствовал потребность стряхнуть с себя иго аристократии и завоевать обратно свои естественные права. И однако, как мало произошло революции в сравнении с числом революций, которых народ хотел осуществить. А среди предпринятых революций, как мало окончившихся успехом. А среди последних, как мало достигших своей цели и позже ловко использованных или просто сведенных на нет аристократии. Мне не нужно называть ни революции, которые пытались совершить в течение последнего 50-летия, ни ошибок и предательств, которые обусловили неудачу многих из них. Но я спрашиваю, когда народ обладал такой властью, какой он имел в 1789 году, когда он был господином положения? И однако, не был ли он вследствие раскола его вождей и, быть может, излишней поспешности, обезоружен, изгнан отовсюду и почти задушен аристократией? Разве в силу недостатка единства и опытности он не дал после 9-го Термидора два раза вырвать у себя победу? И какое зло причиняет народу всякое недоконченное, побежденное или неудавшаяся революция? Сколько зла принесли заговор Бабефа и попытка Гринельского лагеря.